916. Сын мой, разве не видим, как даются тебе возможности достигнуть всего, чего хочешь, и указывается путь? Многие достигнуть хотят, но не знают пути. А ты знаешь и каждодневно получаешь именно то, в чем нуждается дух для восхождения непрерываемого. Указание, данное сегодня, соблюдение отменно. И ритмом начни утверждать невозможное ныне. И помни, что невозможное здесь, возможно, там, в сферах незримого мира. И каждое усилие твое даст плод прежде всего именно там, чтобы потом в сферах земных проявиться. Твердо запомни. Достижимо все, и там, где сил человеческих для достижения не хватает, там ритмом достигнешь. Ибо ритм есть аккумулирование энергии в последовательности нарастания. Все же еще значение ритма практически не понимается. В космическом творчестве при закладывании пространственных зерен начальному импульсу дается ритм. Этот ритм никогда уже не оставляет своего нуклеуса, но сопутствует ему постоянно. Духа монада пульсирует ритмом, первоначально зажженной в ней творческой жизни. На ритме зиждется жизнь всего космоса. Это основной закон жизни. Ритм утвердите и вы во всем, что хотите, чтобы навсегда с вами осталось. Ритм — это могучий рычаг жизни, особенно когда призван волей сознательно. Ритмом сохраните и усилите то, что считаете нужным. Ритмом идите к цели далекой, ибо в нем скрыта великая мощь.